лицом к лицу. Смотрите, что говорит святой апостол Иоанн в первом соборном послании. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Видите, когда откроются полностью духовные очи наши в Царстве Небесном, мы войдем в прямое общение с Богом и все увидим. Увидим Бога лицом к лицу. Будем постепенно уподобляться Ему самому, уподобляться усовершенствованием нашего разума, нашего сердца, нашей праведности. Кто больше из святых Божиих обладал умом Христовым, чем апостол Павел? В 13 главе своего первого послания к Коринфянам он говорит: «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу». Даже он не понимал, видел гадательно. А тогда, когда мы предстанем пред лицом Божиим, то увидим с полной ясностью лицом к лицу. Как идет процесс прозрения человека и человечества, идущего за Христом? Идет медленно и постепенно, как Господь медленно и постепенно исцелил слепого. Идите шаг за шагом к духовному прозрению. Надо, чтобы все хотели и искали духовного прозрения, чтобы просили, дабы Господь отверз духовные очи. Да отверзит же вам Господь ваши очи духовные. Аминь. На слова «кто хочет быть первым, будь всем слугою». 21 декабря 1946 года. Вникните в эти слова Христовы, навсегда их запомните. Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. В человеческой жизни так не бывает. Чтобы быть первым, не поступаю так, как говорит Господь Иисус Христос. Другим не служат, ищут, чтобы им служили. Господь говорил не о первенстве среди людей, первенстве земном. Он говорил о тех, кто хочет быть первым в глазах Божиих, но не в глазах человеческих. Им говорится, что они должны быть последними, а не первыми, должны всем служить. Это рассуждение нечеловеческое. Как видите, ставится требование совсем особенное, неведомое миру.